и он взялся за шапку. «Идем, значит, а Олегу-то оттуда головы не вынести». На эту реплику Вячеслав ответил молчанием. «Занесла же меня нелегкая в их среду», — думал он, угрюмо шагая с Микой. «Жил бы в рабочем общежитии с ребятами, все было бы ясно и просто. Радовался бы достижениям и трудовым вахтам, бодро смотрел вперед, и не было бы этих сомнений и неприятностей. Может, и семьей бы уже обзавелся. Бросить мне, что ли, здесь все, домахнуть куда-нибудь на стройку, на север или в Комсомольск, там, где потрудней, где людей не хватает, там я на месте буду. А здесь все не ладится у меня, и тоска прикинулась». Он вспомнил Лёлю и свою отвергнутую любовь и стиснул челюсти. «Она права, что отказала. Мы с ней не пара. Давно пора забыть. Мало, что ли, кругом девушек своих в доску, не белоручек, без фасона, без зазнайства, а взять за себя такую, как Нелидова, неприятности и огорчений не оберешься. Заноситься да снисходить будет, от собственной жены презрение сносить – дело самое последнее». А на улице громкоговоритель распевал во весь голос слова ходовой песни. «Но когда в кружок ты вышла и глазами повела, я подумал, эта вишня между елок расцвела. Только бы мне не встретиться с ней сейчас, а ну как она там, у Дашковой». Однако молодые люди напрасно прождали сначала на лестнице, а потом у подъезда. Аси не было. Только на следующий день, когда Мика на этот раз забежал на разведку прямо с завода, он узнал о новом несчастье у Аси. Часов 9 вечера он постучал к Вячеславу. «Можешь сейчас пройти со мной передвинуть мебель у Дашковой? Я договорился, она дома. Вчера недоразумение вышло не по ее вине. Несчастье опять у них». «А что такое?» – равнодушно спросил Вячеслав, беря шапку. «Кузина ее арестована. Нелидова Лёля». «Что? Нелидова?» Шапка выпала из рук Вячеслава. «Говори, что знаешь по этому делу». «Ничего еще не знаю. Вот придем, расспрошу». «Эки нерасторопный, пошли». Опять зашагали в том же направлении. «Слышал ты когда-нибудь про дело Ветровой?» — спросил Мика. «Нет, что за дело такое?» «Это было еще в царское время. Один из старых друзей нашей семьи при мне Нине рассказывал. Студентка одна, политическая, Ветрова, изнасилована была тюремным сторожем. Оказалась Лукрецией. Взяла керосиновую коптилку и зажгла на себе одежду. Сгорела заживо. Скандал вышел. Каким образом стало известно, не знаю, а только весь университет загудел, как пчелиный улей. Демонстрация, панихида на площади перед Казанским собором, море молодежи, пламенные речи. Ну, полиция, конечно, тут как тут. Загнали в манеж, посажали многих. Допрашивали, однако, очень мягко, и приговоры были самые мягкие. Правительство было, по-видимому, смущено. Тот, который рассказывал, получил полгода ссылки и после тотчас же восстановился в университете. Дело, однако, не в этом. Я думаю сейчас вот о чем. Случись такое теперь, а, конечно, и случается. Протеста в обществе ведь не будет. О пытках ведь знают и не протестуют. Страх сковал. ГПУ не полиция. Поймают одного студента, а изведут целую семью и десяток товарищей нипочем на тот свет отправят. Вот и не протестуют. Общество выродилось. У тебя мозги вывихнуты партучебой, а все-таки пойми, безмолвие в университете и на заводах свидетельствует против вас». Вячеслав вдруг повернулся к нему с гневно сверкнувшими глазами. «Молчи! Таких дел, как насилие, в наших тюрьмах не бывает!» «Ой ли! А пыток тоже не бывает! А морилок нет! Молчи и о пытках!» «Да чего злишься-то? Или стыдно за свой социалистический режим? Не надо было лезть в партию.